Глава 24. Процесс установления, кому конкретно из King Rider Production заходил Терри Коул, оказался не столь легким, как ожидала Барбара Хейверс после разговора с Нейлом Ситуэлом, несмотря на то, что у нее имелся список сотрудников этой компании. Мало того, что их насчитывалось 3 дюжины человек, так еще и большинство из этих 3 дюжин проводило субботний вечер где угодно, только не дома. Все-таки они так или иначе принадлежали к театральному миру, а театралы, как и выяснилось, не имели привычки блаженно нежиться под собственной крышей, если им выпадала возможность выехать на природу. Поэтому лишь после 2 часов ночи Барбаре удалось узнать, кому же из них заходил Терри Коул на Сохо-сквер, к Мэтью Кинграйдеру, сыну покойного основателя этой театральной компании. Он согласился встретиться с ней утром после 9, если не возражаете. Мне хотелось бы выспаться в его квартире на Бейкер-стрит. В 9:30 Барбара прибыла по адресу, указанному рядом с именем Мэтью Кинграйдера и его телефонным номером. Перед ней высился большой дом, одно из тех осанистых викторианских зданий, которые в конце XIX века знаменовали переход от изобильного великолепия к более сдержанному и отчасти более замкнутому стилю жизни. В сравнении с лачугой Барбары, квартира Кинграйдера казалась настоящим дворцом. Хотя явно была результатом тех плохо продуманных реконструкций старых квартир большей площади, при которых вентиляция и естественное освещение приносились в жертву стремлению владельцев дома увеличить арендную плату. По крайней мере, такую оценку дала Барбара той квартире, где принял ее Мэтью Кинграйдер. Он попросил ее милостиво простить его за беспорядок. «Я готовлюсь к переезду в собственный дом», — так объяснил он наличие всякого хлама и мусорных мешков, ожидающих приезда мусоровоза перед дверью его апартаментов. Он проводил Барбару по тускло освещенному короткому коридору в гостиную. Там, в раскрытых еще картонных коробках, были сложены книги, серебряные кубки, разнообразные безделушки, небрежно завернутые в газеты, а возле стен ожидали подобной упаковки множество оправленных в рамки фотографий и рулонов театральных афиш. «Я, наконец, приобщился к миру владельцев недвижимостью», — поведал ей молодой Кинграйдер. «Мне хватило средств только на покупку дома, и теперь приходится самостоятельно ломать голову, думая, как перевести туда все движимое имущество. Тружусь, знаете ли, по мере сил. Отсюда и весь беспорядок, извините. Вот присаживайтесь». Он смахнул на пол стопку театральных программок. «Хотите кофе? Я как раз собирался заварить себе этот бодрящий напиток». «Спасибо, с удовольствием», — сказала Барбара. Миновав скромный обеденный закуток, Кинграйдер скрылся в кухне. Она соединялась со столовой небольшим окошком, и хозяин квартиры продолжал говорить через него, насыпая в мельницу кофейные зерна. «Я перебираюсь на южный берег реки, с которого не так уж удобно будет таскаться в Уэст-Энд, но зато там дом, а не квартира, и славный садик. Самое главное, он принадлежит мне, безусловно. Я его собственник». Он склонил голову и с улыбкой глянул в ее сторону. «Извините, я слегка волнуюсь. Мне 33 года, и я, наконец-то, расплатился со всеми долгами и получил документы на дом. Кто знает, возможно, на очереди женитьба. Я люблю крепкий, кофе, то есть. Вы не возражаете против крепости?» Барбара сообщила, что тоже предпочитает крепкий. «Чем больше кофеина, тем лучше, если уж на то пошло». В праздном ожидании она разглядывала сложенные возле ее стула рамки с фотографиями. Большинство из них запечатлело новоявленного домовладельца в разных позах и в разные годы жизни рядом с дюжиной, а то и больше известных театральных личностей. «Это ваш отец?» «Без всякой задней мысли, просто для поддержания разговора», — громко спросила Барбара, пытаясь перекричать завывающее жужжание кофемолки. Кинграйдер, бросив взгляд в окошко, увидел, чем она занялась. «О, — сказал он, — да, это мой папа». Эти 2 близких родственника имели очень мало общего между собой. Природа одарила Мэтью всеми преимуществами внешности, которых она лишила его отца. Старший Кинграйдер был низкорослый и пучеглазый, явно из-за базедовой болезни, с лягушьим лицом, украшенным двойным подбородком в стиле кутила, гуляка, и бородавками сказочного злодея. Но его высокий статный отпрыск отличался аристократическим носом, а его кожа, глаза и рот были того рода, за обладание которыми женщины платят бешеные деньги пластическим хирургам. «Вы не слишком-то похожи», — заметила Барбара. «Вы и ваш отец». Крутясь у плиты, Мэтью глянул на нее с грустной улыбкой. И правда, внешность у него не слишком привлекательная. К сожалению, он отлично осознавал это. В детстве над ним вдоволь поиздевались. По-моему, именно поэтому он постоянно менял женщин. Точно пытался что-то доказать самому себе. Как печально, что он умер. Я так расстроилась, когда услышала. Ну, вы понимаете. Барбара смущенно умолкла. Что, в сущности, можно сказать о необъяснимом самоубийстве? Мэтью кивнул, но не стал поддерживать эту тему. Он вернулся к процессу заварки кофе, а Барбара — к дальнейшему просмотру фотографии. Только на одной из них отец и сын были запечатлены вместе. На старом снимке школьных времен малыш Мэтью держал в руках серебряный кубок, и на лице его сияла восторженная улыбка, а его отец с рассеянным и озабоченным видом держал в руках какую-то свернутую в рулон программку. Мэтью красовался там в прекрасном спортивном костюме с кожаным ремнем, наискосок, проходящим по его груди, как у солдата времен Первой мировой войны. А одеяние Дэвида являлось его собственным вариантом форменной одежды, хорошо скроенный деловой костюм, наглядно свидетельствовавший о множестве пропущенных им важных встреч. «На этом снимке он выглядит не особенно счастливым», — заметила Барбара, вытаскивая фотографию из стопки, внимательно изучая ее. «А, вы добрались до моего детства. Школьная спартакиада. Папа терпеть не мог спорт. Он был неповоротлив, как вол. Но мама вечно вылавливала его по телефону и очень ловко нажимала на все кнопки, взывая к его отцовским обязанностям. Поэтому он, как правило, появлялся на таких мероприятиях. Однако они не доставляли ему никакого удовольствия. И он отлично умел показать всем свое настроение, когда его вынуждали делать то, что он не особенно любил делать. Он был прирожденным артистом. Должно быть, это обидно. Да, в общем-то, нет. К тому времени мои родители уже развелись, поэтому мы с сестрой радовались любой возможности увидеть его. А где она сейчас? Айседора? Она работает художником по костюмам. В основном в королевской шекспировской компании. Значит, вы оба пошли по стопам отца. Айседора больше, чем я. Она так же, как и папа, творческая личность, а я всего лишь старательный счетовод. Он вернулся в гостиную со старым жестяным подносом, на котором поместились чашки с дымящимся кофе, молочник и блюдце с кусковым сахаром. Пристроив поднос на стопку сложных на диване журналов, Кинг Райдер сообщил, что является управляющим и официальным представителем компании его покойного отца. В его обязанности входит организация контрактов, отслеживание денежных перечислений, поступающих из всех стран земного шара, где упорно продолжают ставить музыкальные шедевры его отца, продажа прав на будущие постановки этих произведений, а также составление разумной сметы расходов, когда компания затевает в Лондоне постановку новой рок-оперы. То есть после смерти отца ваше положение не изменилось? Нет. Потому что его труды, то есть сама музыка, никуда не исчезли. И до тех пор, пока его оперы будут ставить, я без работы не останусь. Со временем нам придется сократить постановочный штат компании, но кто-то должен будет следить за всеми правами. И, кроме того, за фондом тоже надо присматривать. За фондом? Мэтью плюхнул себе в кофе 3 кусочка сахара и размешал его ложечкой с керамической ручкой. Несколько лет назад, пояснил он, его отец основал благотворительный фонд помощи талантливым творцам. Эти деньги направлялись в театральные и музыкальные учебные заведения, способствуя появлению новых постановок и пьес и подкармливая неизвестных пока начинающих драматургов, поэтов и композиторов. Все средства, получаемые от посмертных постановок произведения Дэвида Кинграйдера, будут поступать в этот фонд. Помимо небольшого наследства, оставленного его пятой и последней жене, все прочее, по завещанию самого Дэвида Кинграйдера, отходит в собственность фонда Дэвида Кинграйдера. «Надо же, я этого не знала», — поразилась Барбара. «Великодушный человек. Как славно, что он поддерживал молодые таланты. Мой отец был добрым малым. В детстве он не особенно заботился о нас с сестрой, считая, что не стоит баловать малышей. Но он готов был помочь любому талантливому художнику, если тот хотел работать. И, по-моему, он прекрасно распорядился своим наследством. Ужасно жаль, что все так случилось. Я имею в виду... Ну, вы понимаете. Спасибо, это было... Я до сих пор не могу понять». Мэтью разглядывал ободок на своей кофейной кружке. Что особенно странно, ведь это был огромный успех. После стольких неудачных лет публика хлынула к сцене, аплодируя и крича «Браво!». И он все это видел. Даже критики вскочили со своих мест. Поэтому рецензии ожидались просто замечательные. Он не мог не знать. Барбара знала эту историю. Премьерный вечер «Гамлета». Великолепный успех после затянувшейся на годы полосы неудач. Дэвид Кинграйдер не оставил никакой записки, поясняющей его отчаянный поступок. Знаменитый композитор и автор стихов покончил с собой выстрелом в голову, пока его жена принимала ванну в соседней комнате. «Вы были близки с отцом», — заметила Барбара, увидев, как помрачнел Мэттью Кинграйдер. «В детстве и отрочестве нет. Но в последние годы мы с ним действительно сблизились. Так мне казалось. Хотя, очевидно, недостаточно». Мэттью прищурился и сделал глоток кофе. «Да ладно, довольно. Вы же пришли по делу. Вы говорили, что хотели повидать меня из-за Терренса, того парня в черном, что заходил ко мне в Сохо. Да, Терренса Коула». Барбара изложила Мэттью имевшиеся в ее распоряжении сведения, надеясь, что он подтвердит их. Нейл Ситуэлл, главная шишка в аукционном доме Бауэрс на Корк-стрит, сказал, что посоветовал Коулу зайти к вам по поводу имевшегося у него оригинала какого-то музыкального произведения Майкла Чандлера. Он полагал, что вы сможете связать Коула с адвокатами наследников Чандлера. Мэттью нахмурился. Он так сказал? Странно. «То есть вы не знали, как связаться с их адвокатами?» — недоверчиво спросила Барбара. Мэттью поспешил разубедить ее. «Нет, конечно, я знаю адвокатов Чандлера. Я знаю и самих Чандлеров, если на то пошло. Четверо детей Майкла по-прежнему живут в Лондоне, как и его вдова. Но этот парень не упоминал о Бауэрс в разговоре со мной. Не упоминал, кстати, и о Нейле Ситуэлле. А самое главное, он не упоминал ни о какой музыке. В самом деле? Тогда зачем же он пришел к вам? Он заявил, что прослышал о нашем фонде. Это вполне естественно, поскольку о фонде много писали в прессе после смерти отца. Коул надеялся получить финансовую поддержку. Он притащил мне снимки своих работ. Барбара совершенно растерялась, осознав, что абсолютно не готова к такому повороту дела. Вы уверены? Разумеется, уверен. Он притащил с собой какую-то папку. И я сначала подумал, что он рассчитывает получить денежную поддержку для обучения на курсах костюмеров или декораторов. Как я уже говорил, именно таких людей наш фонд и поддерживает. Художников, так или иначе связанных с театральным искусством. То есть не всех без исключения творческих личностей, но он этого не знал. Или неправильно понял. Может, упустил кое-какие детали, не знаю. Значит, он показал вам свою папку. Да, показал снимки своих произведений, в основном достаточно ужасных. Какие-то свалки ломаных садовых инструментов, грабли и тяпки, погнутые и изуродованные лопаты. Я не слишком хорошо разбираюсь в современном искусстве, но моего понимания хватило, чтобы посоветовать ему подумать о другом приложении его творческого потенциала. Барбара обдумала его слова и спросила, когда конкретно Терри Коул нанес ему визит. Мэттью почесал за ухом, вышел на минутку из гостиной и вернулся, листая небольшой ежедневник. Он не отметил в дневнике визит Коула, поскольку тот не позвонил заранее, чтобы договориться о встрече. Но в этот же самый день Джинни, вдова его отца, заходила в его офис, и он сделал запись о ее приходе. Мэттью назвал дату. Это был тот самый день, когда убили Терри Коула. Естественно, я не стал говорить ему, каково мое мнение о его работах. На мой взгляд, это не имело никакого смысла. Кроме того, он, видимо, считал свои работы едва ли не шедеврами. И Коул ничего не сказал о нотах. О неком оригинале музыкального произведения, о Майкле Чандлере или хотя бы о вашем отце. Ничего. Разумеется, он знал, кем был мой отец. О нем он как раз говорил. Хотя, наверное, только потому, что надеялся получить какие-то деньги из его фонда. И решил подмазать себе путь парой комплиментов. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Но больше он ни о чем не упоминал. Мэттью вновь сел на диван и, закрыв ежедневник, взял кофе. Извините, кажется, я мало чем вам помог. «Даже не знаю», — задумчиво ответила Барбара. «А могу я поинтересоваться, зачем вы собираете сведения об этом парне? Он что-то сделал? В смысле, вы ведь из полиции. Что-то сделали с ним. Его убили в тот самый день, когда он был у вас. В тот самый... Господи, какой ужас! Вы уже напали на след его убийцы?» Барбара и сама хотела бы знать ответ. Это определенно ощущалось ею как верный след. Это выглядело как верный след, так же пахло и так же вело себя. Но в первый раз с тех пор, как инспектор Линли отправил ее обратно к архивам особого отдела, приказав разбираться с прошлыми делами Эндрю Мейдена и искать связь со смертью его дочери, и в первый раз с тех пор, как она отвергла эту линию расследования как совершенно бесполезную для дела, Барбара вдруг задумалась о том, что, возможно, она и сама идет по ложному следу. Поэтому, вытащив из сумки ключи от машины, она сказала Мэтью Кинграйдеру, что свяжется с ним, если у них возникнут новые вопросы. А если он сам вспомнит что-нибудь важное о визите Терри Коула, не будет ли он так любезен позвонить ей в таком случае? Порой из памяти всплывают самые неожиданные, на первый взгляд, незначительные подробности, которые могут оказаться весьма важными. И она вручила ему номер своего телефона. Мэтью Кинграйдер выразил полную готовность помочь полиции. И спросил, не нужны ли полиции сведения об адвокатах Чандлера на тот случай, если Терри Коул выяснил их имена без помощи Кинграйдера. Вновь взяв ежедневник, он открыл телефонную книжку и пробежал пальцем по списку имен и телефонов. Найдя нужный номер, он продиктовал имеющиеся у него данные, а Барбара записала их в свой потрепанный блокнот. Она поблагодарила молодого человека за содействие и пожелала ему удачно завершить переезд на Южный берег. Он проводил ее к выходу и, как все благоразумные лондонцы, закрыл за ней дверь на засов. Оставшись в одиночестве на лестничной клетке, Барбара стала размышлять о том, что она выяснила и каким образом можно, если вообще можно, связать эти сведения со смертью Терри Коула. Ей вспомнилось, что Терри твердил о каком-то денежном заказе. Мог ли он иметь в виду надежды, связанные с получением денег из фонда Кинграйдера? Внезапно мысли ее вернулись к прежнему выводу о том, что визит Терри Кинграйдеру должен был касаться попавшей в его руки музыки Майкла Чандлера. Но раз ему сообщили, что продать ее сам он не сможет, то зачем было хлопотать и искать адвокатов, чтобы вернуть музыку семье Чандлера? Конечно, он мог надеяться на вознаграждение от Чандлеров. Но даже если бы он получил какую-то сумму, то могла ли она сравниться с творческим грантом от фонда Кинграйдера, который помог бы ему продвинуться по почти безнадежному пути избранного направления в скульптуре? Едва ли, решила Барбара. Гораздо выгоднее попытаться убедить признанного мецената в своем таланте, чем надеяться на щедрость неизвестных людей, благодарных за возвращение их же собственности. Да, в этом есть какой-то смысл. И вполне допустимо, что Терри Коул отказался от мысли выбить деньги из наследников Чандлера за рукопись его произведения, как только понял, что успешное осуществление его замыслов зависит от сомнительной доброты и щедрости этих наследников. После разговора с Ситуэлом он, вероятно, выбросил эти ноты или отвез домой и бросил где-то в своей комнате. Отсюда сразу возник вопрос, почему же они с Нкатой не нашли их при обыске его квартиры? Но что, если они просто не обратили внимания на какие-то нотные листы? Особенно если учесть, какой атаке подверглись их мысли и чувства при виде творческих шедевров обоих обитателей квартиры. Творчество. Именно с ним, подумала она, так или иначе связано все в этом деле. Творчество, художники, фонд Кинграйдера. Мэтью сказал, что гранты выдаются только творческим личностям, связанным с театром. Но что мешает творческому человеку переключиться на какой-то театральный проект, просто чтобы получить деньги? Если Терри Коул увлекся этой идеей, если он действительно представился дизайнером, а не скульптором, если все его разговоры о денежном заказе основывались на планах мошеннического обмана фонда, задуманного как вечный мемориал театральному гению? Нет. Она слишком спешит, сваливает в одну кучу слишком много разных предположений и в результате только заработает себе головную боль и окончательно замутит воду. Ей нужно собраться с мыслями, выйти на свежий воздух, прогуляться по Ридженс-парку, где она сможет все спокойно взвесить и разложить по... Мысли Барбары прекратили свое хаотичное движение, когда ее взгляд остановился на свалке мусора в коридоре около дверей Кинграйдера. Перед заходом в его квартиру она не обратила на эту свалку особого внимания, но потом они с Кинграйдером разговаривали о художниках и о том, что плохо разбираются в современном искусстве, и то, что она увидела сейчас возле квартиры Кинграйдера, бросилось ей в глаза именно после их разговора. В В числе прочего, Кинграйдер решил избавиться от одного холста. Он стоял у стены в окружении мусорных мешков. Барбара оглянулась по сторонам. Она решила взглянуть, какое же художественное произведение Мэтью Кинграйдер счел недостойным перевозки в свой новый дом. Отодвинув мешки с мусором, она перевернула таинственный холст. «Разрази меня гром!» — прошептала она, увидев гротескное изображение блондинки с огромным разинутым ртом, на языке которого пристроилась испражняющаяся кошка. Барбара уже видела дюжину, а то и больше вариантов этой сомнительной тематики. И не только видела, но и разговаривала с создавшей их художницей Силой Томпсон, которая гордо заявила, что как раз на прошлой неделе продала один из своих шедевров солидному господину, знающему толк в современной живописи. Барбара пристально взглянула на закрытую дверь квартиры Мэтью Кинграйдера. Ее прошиб холодный пот. «Внутри живет убийца», — подумала она. И тут же исполнилась решимости стать тем самым полицейским, который предаст его в руки правосудия. Прибыв в 10 утра в Скотланд-Ярд, Линли нашел у себя в кабинете отчет Барбары Хейверс. Он прочел краткое резюме и выводы, к которым она пришла после изучения архивных дел, и заметил оттенок недовольства, выразившийся в выборе слов. В данный момент, однако, он не мог позволить себе заострять внимание на тонко завуалированной критике отданных им распоряжений. Это утро началось достаточно мучительно, и у него в голове крутилась масса вещей куда более важных, чем констебль, недовольный своим заданием. Отклонившись от своего обычного пути от Итон-Террас до Скотланд-Ярда, он заехал в госпитал Челси и Вестминстера проведать Вайневин. Лечащие врачи молодой пациентки предоставили ему для свидания с ней 15 минут, но в течение отпущенного времени она пребывала под действием каких-то сильных успокоительных средств и даже ни разу не пошевелилась. Ее приходил осматривать пластический хирург, что повлекло за собой необходимость снятия бинтов, но она проспала и эту процедуру. Во время осмотра в больницу примчалась Шелли Платт в полотняном брючном костюме и сандалиях, скрыв свою огненно-рыжую шевелюру под широкополой шляпой из волокон рафии и спрятав глаза за черными очками. После вчерашнего визита Линли в ее комнатенку на Эрлскорт она тут же начала названивать Вай, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти Николь Мейден. Так и не дозвонившись до подруги, она сама понеслась на Ростревер-Роуд, где все соседи оживленно обсуждали нападение на ее бывшую сожительницу. «Я должна увидеть ее», — услышала Линли, наблюдая за тем, как хирург осматривает изуродованное лицо Вай и спокойно описывает состояние разбитых вдребезги костей, кожных повреждений и шрамов с бесстрастностью человека, пригодного скорее к медицинским исследованиям, чем к лечению пациентов. Узнав своеобразный акцент, если не сам донесшийся из коридора голос, Линли извинился и, выйдя из палаты, обнаружил мисс Шелли Платт, вырывающуюся из рук полицейского охранника и дежурной медсестры. «Это все он, как пить дать!» — увидев Линли, воскликнула Шелли Платт. «Я сболтнула ему, а он, гад, добрался до нее, добрался, сволочь, и расправился с ней, как я и думала. А теперь он завалится ко мне, если узнает, что я выдала вам всю подноготную его делишек. Как она там? Как Вай? Дайте мне взглянуть на нее. Я должна...» В ее воплях начали проскальзывать истерические нотки, и медсестра спросила, не является ли нервная особа родственницей больной. Шелли сняла черные очки и в молчаливой мольбе устремила на Линли распухшие от слез глаза. Она ее сестра, — сообщила Линли дежурной медсестре, взяв Шелли под локоть. Ей разрешено ненадолго пройти туда. Войдя в палату, Шелли бросилась к кровати, где вторая медсестра накладывала Вай новые бинты. Пластический хирург к тому времени вымыл руки под краном и ушел. Шелли заплакала, завывая между всхлипами. «Вай, Вай, Вай, куколка моя! Я не хотела ничего такого. Ни сном, ни духом не помышляла». Она взяла вялую руку, лежащую на одеяле, и прижала ее к своей костлявой груди, словно бьющееся в ней сердце могло подтвердить ее слова. «А что с ней такое?» — спросила она медсестру. «Что вы с ней сделали?» Медсестра неодобрительно поджала губы, накладывая последнюю марлевую повязку на раны. Ей дали обезболивающий наркоз, мисс. «Но с ней все будет в порядке?» Глянув на медсестру, Линли сказала, она поправится. «Но ее лицо! все эти бинты, что он натворил с ее лицом. Он бил ее по лицу. Шелли Плат зарыдала. «Нет, нет, ох, Вай, мне ужасно жаль. Я вовсе не хотела повредить тебе. Я просто разозлилась, вот и все. Ты ж меня знаешь». Медсестра сморщила носик при столь бурном проявлении чувств и вышла из палаты. «Ей понадобится помощь пластического хирурга», — сообщил Линли, когда они с Шелли остались одни. «И все же...» Он поискал слова, чтобы прямо, но сочувственно объяснить этой девушке, какое будущее, скорее всего, ожидает Вайневин. «Достаточно велика вероятность, что ее профессиональные рамки значительно сузятся». Он помедлил, оценивая, поняла ли Шелли его завуалированное объяснение. Сама, не отличаясь красотой, но все еще оставаясь в пределе, она могла бы понять, что значит шрамы на лице для женщины, которая зарабатывает на жизнь, разыгрывая перед клиентами Лолиту. Шелли перевела страдальческий взгляд с Линли на свою подругу. «Тогда я буду заботиться о ней. С нынешнего дня и всю оставшуюся жизнь я позабочусь о моей Вай». Она поцеловала руку Вай, сжала ее сильнее и заплакала еще громче. «Сейчас ей нужен покой», — сказал Линли. «Я не покину ее, пока она не увидит, что я здесь». «Вы можете подождать в коридоре с констеблем? Я предупрежу его, чтобы он разрешил вам входить в комнату каждый час». Шелли с большой неохотой выпустила руку Вай. В коридоре она сказала, «Вы ведь поедете к нему, верно? Вы прямо сейчас отвезете его в тюрьму?» И эти два вопроса преследовали Линли весь оставшийся путь до ярда. Мартин Рив подходил на роль подозреваемого в нападении на Вай Невин по всем пунктам. Он имел мотив, средства и возможности. Ему приходилось поддерживать определенный стиль жизни и, кроме всего прочего, обеспечивать наркотиками подсевшую на иглу жену. Он не мог допустить ни малейшей потери своих доходов. Если одной девице удалось успешно оставить его, то что помешает другой девице или целому десятку последовать ее примеру? А если он позволит этому случиться, то вскоре останется неудел. Ведь необходимым условием для процветания проституции является наличие самих проституток, готовых обслужить клиентов. Сутенеры лишь отсасывают у них часть дохода. Мартин Рив прекрасно понимал это. Он мог держать своих девиц в подчинении наглядным примерам и страхам, наглядно показать, на какие крайние меры он готов пойти для защиты своих владений, и тем самым предупредить остальных, что им грозит в случае неповиновения. Очевидно, наказание Вай Невин должно было стать уроком для остальных женщин Рива. Вопрос заключался лишь в том, стала ли смерть Николь Мейден и Терри Коула таким же назидательным уроком. Существовал единственный способ выяснить это — доставить Мартина Рива в ярд без адвоката на буксире и, как только он окажется в их распоряжении, выманить у него признание с помощью хитрости. Но для этого Линли нужно было получить преимущество перед этим человеком, а его выбор в данной области был весьма ограничен. Линли поискал средства манипуляции среди фотографий, доставленных ему полицейскими после осмотра квартиры Вай Невин. В частности, он изучил след ботинка, отпечатавшийся на плитке кухонного пола, размышляя о том, достаточно ли редко встречается узор из шестиугольников на подошвах, чтобы использовать его в качестве улики. Этого определенно могло бы хватить для ордера. И с ордером в руках три или четыре полицейских могли бы перевернуть вверх дном всю эту финансовую фирму и найти там свидетельство сутенерских делишек Рива, даже если у него хватило ума избавиться от ботинок с шестиугольниками на подошвах. Как только они раздобудут доказательства, то смогут запугать наглого сутенера. А именно это и нужно было Линли. Он внимательно разглядывал снимки один за другим, выкладывая их на стол. Он все еще упорно выискивал в них хоть что-то полезное, когда в его кабинет ворвалась Барбара Хейверс. «Кошмарные дела, инспектор», — объявила она без всякого вступления. «Погодите, пока не услышите, что я нарыла». И она начала трещать о каком-то аукционном доме на Корк-стрит, о неком Ситуэле, о Сохо-сквер и Кинг-Райдер Продакшн. «И тут, выходя из его квартиры, я вижу эту картину», — торжествующе заключила она. «Поверьте мне, сэр, если бы вы хоть одним глазком взглянули на шедевры Силы Томпсон в Баттерсе, то согласились бы, что это не может быть простым совпадением, то, что я случайно наткнулась на единственного человека в этом божьем мире, решившегося купить одну из его картин». Она плюхнулась на стул, стоявший возле его стола, и сгребла разложенные фотографии, бегло просматривая их. Она добавила: «Кинг Райдер, вот кто нам нужен. И я готова расписаться в этом кровью, если хотите». Линли уставился на нее поверх очков. «Что привело вас к этой мысли? Вы обнаружили какую-то связь между мистером Кинграйдером и архивными делами особого отдела Мейдена? По-моему, в вашем отчете не упоминалось». Он нахмурился, сомневаясь, что ему понравится ее ответ. «Хейверс, как вы вышли на Кинграйдера?» Отвечая, она продолжала старательно изучать фотографии, но тараторила, как заведенная. «Дело было так, сэр. В квартире Терри Коула я подобрала одну визитную карточку. С адресом, разумеется. И я подумала. Ну, я понимаю, что мне следовало сразу отдать ее вам, но это вылетело у меня из памяти, когда вы отослали меня обратно к архивам. А вчера, по окончании отчета, у меня образовалось немного свободного времени. И...» Она помедлила, глядя на снимки. А когда, наконец, подняла глаза, то выражение ее лица изменилось, став менее уверенным. И поскольку у меня была карточка с адресом, я заехала на Сохо-сквер, а оттуда на Крок-стрит и... Черт возьми, инспектор, какая разница, что именно привело меня к нему? Кинграйдер лжет. А раз он лжет, то мы оба знаем, что для этого может быть только одна причина. Линли положила остальные фотографии на стол. «Я, кажется, чего-то не улавливаю. Мы установили связь между нашими двумя жертвами — проституцией и рекламой проституции. Мы достигли понимания относительно другого возможного мотива убийства — обычная расправа сутенера над предавшими его девушками, одной из которых, кстати, он жестоко избил вчера вечером. Никто не может подтвердить алиби этого прохвоста на вечер вторника, кроме его жены, чье слово не стоит даже воздуха, который она сотрясает, делая свои заявления. Нам осталось только найти исчезнувшее орудие убийства, и оно вполне может оказаться где-то в доме Мартина Рива. Итак, все это было точно установлено, Хейверс, и установлено, хотелось бы подчеркнуть, благодаря той полицейской работе, от которой вы, видимо, уклонялись в эти дни. И я был бы благодарен, если бы вы перечислили факты, позволившие вам сделать вывод, что Мэтью Кинграйдер и есть наш убийца». Она не ответила, но Линли заметил, что ее шея покрылась красными пятнами, и сказал: «Барбара, надеюсь, что ваши заключения стали результатом активной деятельности, а не интуиции». Хейверс покраснел еще больше. «Вы же всегда говорите, инспектор, что совпадений не существует, когда дело касается убийства». «Да, говорю». «Но о каком совпадении речь?» «О той картине. Об уродской мазне Силы Томпсон. Зачем ему понадобилась картина соседки Терри Коула по квартире? Вы же не станете утверждать, что он купил ее для украшения стен, ведь я обнаружила ее в выброшенном мусоре, а это должно что-то значить». «И я думаю, это означает...» «Вы думаете, это означает, что он убийца? Но вы не знаете, был ли у него мотив для совершения убийства?» «Я только начала выяснять. Я пошла к Кинграйдеру только потому, что Нейл Ситуэлл направил к нему Терри Коула. И когда неожиданно обнаружила у его двери одну из картин Силы Томпсон, то просто обалдела. Да и кто бы не обалдел на моем месте? Всего пару минут назад Кинграйдер вовсю заливал мне, что Терри Коул пришел к нему поговорить насчет Гранта. Я вышла из его квартиры, пытаясь переварить новые сведения, и тут вдруг выброшенная картина подсказывает мне, что Кинграйдер связан с этим убийством, о чем он предпочел молчать. Связан с убийством». Линли подчеркнул эти слова скептической интонацией. «Хейверс, если вы что-то и обнаружили на данный момент, так это то, что Кинграйдер, возможно, связан с кем-то, кто связан с тем, кого убили за компанию с женщиной, с которой он вовсе не был связан. Но нет никаких «но», Хейверс, и никаких «однако» и «если», если уж на то пошло. В этом расследовании вы спорите со мной на каждом шагу. И это пора прекратить. Я поручил вам задание, которое вы большей частью игнорировали, поскольку оно вам не понравилось. Вы пошли своим собственным путем в ущерб общему делу. Вы несправедливы, — возразила она. Я сделала отчет и положила его к вам на стол, да. А я прочел его. Линли вытащил ее писанину. Он выразительно помахивал ею, подчеркивая свои дальнейшие слова. «Барбара, вы что думаете, я идиот? Вы полагаете, что я не способен понять то, что написано между строк в этом якобы профессионально сделанном отчете?» Она опустила глаза. В руках у нее все еще оставалось несколько фотографий разгромленной квартиры Вайневен, и она впилась в них взглядом. Кончики ее пальцев побелели от напряжения, с которым она стиснула фотографии, а лицо стало еще краснее. «Слава богу», — подумал Линли. Ему, наконец, удалось завладеть ее вниманием. Он вернулся к излюбленной теме. «Данное вам задание положено выполнять. Без вопросов и возражений. А по завершении положено сдать объективный отчет, изложенный сдержанным профессиональным языком. А после этого положено дожидаться следующего задания, сохраняя способность открыто и непредвзято усваивать новую информацию. Но вам решительно не положено делать замаскированные комментарии по поводу разумности хода расследования, если вы почему-то с ним не согласны. Это...» Он хлопнул ладонью по ее отчету. «Прекрасная иллюстрация того, почему вы оказались в таком положении, в каком пребываете сейчас. Получая приказ, который вам не нравится или с которым вы не согласны, вы предпочитаете вести дело по собственному усмотрению. Вы несетесь своим собственным путем, не обращая внимания ни на порядок подчиненности, ни на общественную безопасность. Вы поступили так в Эссексе 3 месяца назад, и сейчас вы поступаете так же. Любой другой детектив-констебль на вашем месте стал бы строго придерживаться всех правил, надеясь вновь вернуть себе, если не потерянное звание, то хотя бы доброе имя и репутацию. Но вы упрямо наступаете на те же грабли, предпочитая делать только то, что устраивает вас в данный момент. Разве я не прав?» Барбара сидела молча, не поднимая головы. Но ее дыхание изменилось, стало более частым, словно она пыталась совладать с эмоциями. Она выглядела, по крайней мере, в данный момент подобающе смиренной. И Линли с удовлетворением отметила это. «Хорошо», — сказал он, — «теперь слушайте меня внимательно. Мне нужен ордер, чтобы перевернуть дом Ривов вверх дном. Нужно взять команду из 4 полицейских для проведения этой крутой операции. Мне нужна из этого дома одна единственная пара обуви с узором из 6 угольников на подошвах, а также все возможные доказательства по эскортной фирме, какие вам только удастся раскопать. Могу я поручить вам это дело и быть уверенным, что вы выполните его как положено?» Барбара продолжала молчать. Он почувствовал, как в нем поднимается раздражение. «Хейверс, вы слышите меня? Обыск?» «Да, об этом я и говорил. Мне нужен ордер на обыск. А когда вы получите его, мне нужно, чтобы вы отправились в дом Рива вместе с нашей крутой командой». Она подняла голову от фотографии. «Чертовски дотошный обыск», — сказала она. Ее лицо вновь непостижимо изменилось, озарившись улыбкой. «Да, да! Черт побери, инспектор, ей-богу! Так оно и есть. Вы о чем?» «Да разве вы не заметили?» От возбуждения она слегка смяла одну из фотографий. «Сэр, неужели вы не понимаете? Вы хотите прищучить Мартина Рива, потому что его мотив установлен и настолько очевиден, что в сравнении с ним все остальные мотивы кажутся сущим пустяком. И уверены в его мотиве, вы приписываете ему все попадающиеся вам улики вне зависимости от того, с кем еще они могут быть связаны. Но если вы на минуту забудете о Риве, то увидите, что на этих снимках Хейверс...» Линли не верил своим ушам. Эта женщина казалась несокрушимой, непотопляемой и совершенно неуправляемой. Впервые он задумался о том, как вообще умудрялся работать вместе с ней. «Я не собираюсь второй раз повторять ваше задание. Я намерен поручить вам это дело, и вы выполните его. Но мне лишь хотелось, чтобы вы увидели, что нет проклятия. Довольно. Отправляйтесь за ордером. Меня не волнует, что вам придется сделать, чтобы получить его. Но вы получите его. Соберите парней из нашего отдела. Отправляйтесь в тот дом и разнесите его в пух и прах. Привезите мне обувь с 6 угольниками на подошвах и доказательства существования эскортной фирмы. А еще лучше привезите мне оружие, которым могли убить Терри Коула. Все ясно? Выполняйте». Она пристально смотрела на инспектора. На миг ему показалось, что она готова бросить ему вызов. И в этот миг он понял, что должна была чувствовать детектив-инспектор Барлоу во время погони за преступником в Северном море, имея в своем распоряжении подчиненного офицера, готового подвергать сомнению и даже оспаривать любые ее решения. Хейверс крупно повезло, что в тот момент в катере у Барлоу не оказалось оружия. Если бы инспектор была вооружена, то погоня в Северном море могла бы иметь совершенно другой финал. Хейверс поднялась со стула, аккуратно положила на стол фотографии из квартиры Вайневен и сказала: «Ордер, обыск, команда из 4 полицейских. Я все обеспечу, инспектор». Она являла собой воплощенную сдержанность, предельную вежливость, и глубокое почтение образцово показательного подчиненного. Линли предпочел не задумываться, что бы это могло значить. У Мартина Рива зачесались руки. Он с такой силой вдавил ногти в ладони, что их обожгло болью. Триция поддержала его, когда ему понадобилось ее подтверждение, чтобы избавиться от того занудного копа, но оставались сильные сомнения в том, что она и дальше будет придерживаться своих слов. Если кто-то посулит ей дозу в момент ломки, то она скажет и сделает все, что угодно. Копам нужно лишь застать ее одну и увезти из дома. И тогда не пройдет и пары часов, как она станет мягче масла, а он не мог позволить себе следить за ней каждую паршивую минуту, каждый божий день всей их оставшейся жизни, чтобы предотвратить такую неприятность. Что вы хотите узнать? Дайте мне дозу. Подпишите вот здесь, миссис Рив, и вы получите ее, и все будет кончено. Нет, хуже. Все будет кончено с ним, поэтому ему надо найти подтверждение своей истории. С одной стороны, он мог силой заставить солгать того, кто уже испытал на собственной шкуре, чем грозит отказ выполнить его требования. С другой стороны, он мог потребовать правды кое от кого другого, кто воспримет его призыв к обычной правдивости как проявление слабости. Пойдя первым путем, он покончит с собственной независимостью, на всю оставшуюся жизнь отдав козыри в чужие руки. Пойдя вторым путем, он будет выглядеть маменькиным сынком, трясущимся от страха перед карающей дланью закона. В целом ситуация казалась безнадежной. Загнанный в тупик Мартин хотел найти достаточно динамита, чтобы взорвать глухую стену, но при этом свести к минимуму ущерб, наносимый падающими камнями. Он поехал в Фулем. Там находился источник всех его нынешних неприятностей, и именно там он найдет способ их решения. Проникнуть в нужный дом на Ростревер-Роуд оказалось нетрудно. Быстро нажав на все звонки, он дождался того, что какой-то дурак впустил его внутрь, не попросив его назвать себя по громкой связи. Взбежав на второй этаж, он вдруг замер на лестничной клетке. На двери интересующей его квартиры висела табличка, и он издали увидел, что на ней написано «Место преступления, вход запрещен». «Вот дерьмо!» — выругался Мартин. В памяти сразу всплыл низкий, хриплый голос того копа. Так ясно, как будто он стоял сейчас рядом с ним на лестнице. «Расскажите мне о Вай Невин». «Дерьмо!» — буркнул Мартин. «Неужели она умерла?» Он нашел ответ, спустившись по лестнице и разбудив стуком жильцов, занимавших квартиру под апартаментами Вай Невин. Вчера вечером они устраивали вечеринку. Но ни хозяйские обязанности, ни обильные возлияния не помешали им заметить прибытие машины скорой помощи. Причем спешка, с какой санитары вынесли на носилках прикрытое простыней тело, и последующее появление кучи полицейских, которые бродили по всему дому, задавая вопросы, все это говорило о том, что она стала жертвой преступления. Она умерла? Мартин схватил за руку парня, уже собиравшегося захлопнуть дверь своей квартиры, чтобы урвать еще часок сна, из которого его выдернул приход Мартина Рива. «Погоди, черт возьми, она умерла?» «Ее не засунули в пластиковый мешок», — последовал вялый ответ, «но она могла отбросить коньки ночью в больнице». Кляня судьбу, Мартин вернулся в машину и достал справочник. Ближайшим оказался госпиталь Челси и Вестминстера на Фулем-Роуд, и он покатил прямо туда. Если она умерла, то он приговорен. Дежурная сестра сообщила, что к ним действительно доставили мисс Невин, и поинтересовалась, не приходится ли он ей родственником. Мартин назвался старым другом. Он заехал к ней в гости и узнал о несчастном случае, о каких-то неприятностях. Если ему разрешили бы повидать Вай, чтобы успокоиться и убедиться, что с ней все в порядке, чтобы он, в свою очередь, успокоил всех ее друзей и родственников. Он запоздал и подумал, что ему следовало бы побриться и надеть пиджак от Армани. Надо было выглядеть на все сто, чтобы любая дверь открывалась перед ним, и все любезно предлагали свои услуги. Мисс Шуберт, именно такое имя значилось на ее идентификационной карточке, взглянул на него с нескрываемой враждебностью усталой и низкооплачиваемой труженицы. Достав какую-то таблицу, она назвала ему номер палаты. Он не оставил без внимания тот факт, что она взялась за телефон сразу же, как только он, поблагодарив ее, направился к лифту. Поэтому его не слишком удивил вид полицейского констебля, торчавшего возле закрытой двери палаты Вай Невин. Однако он был совершенно не готов увидеть сидевшую рядом с копом рыжеволосую гарпию в помятом брючном костюме. Едва заметив Мартина, она вскочила и завопила, как резаная. «Это он! Это он! Это он!» Она налетела на Мартина, точно изголодавшаяся орлица на кролика, и вцепилась ногтями в его рубашку, вереща: «Я прикончу тебя, ублюдок, поганый ублюдок!» Она прижала его к стене и начала бодаться. Его голова откинулась назад и ударилась о край доски объявлений. Челюсти непроизвольно сомкнулись, и он, больно прикусив зубами язык, ощутил во рту вкус собственной крови. Отрывая пуговицы на рубашке, она уже дотянулась до его шеи, когда констеблю, наконец, удалось оттащить ее. Она же немедленно начала орать. «Арестуйте его! Это он! Арестуйте его! Арестуйте!» А констебль, в свою очередь, попросил Мартина предъявить удостоверение личности. Он быстро разогнал стайку любопытных обитателей больницы, собравшихся поглазеть на скандальное зрелище, и Мартин мысленно поблагодарил его за проявление доброты. Разъяренную женщину удерживали на расстоянии вытянутой руки от него, и Мартин наконец узнал ее. Его ввел в заблуждение цвет волос. Когда они познакомились благодаря ее единственному визиту для разговора в управление финансами МКР, она была брюнеткой. По остальным параметрам, правда, она мало изменилась. Все такая же худосочная особа с землистым цветом лица, плохими зубами, гнилостным дыханием и телом, издающим аромат протухшего палтуса. «Шелли Плат», — удивленно произнес он, — «это ты избил ее? Ты пытался прикончить ее?» Мартин мельком подумал, какую еще гадость может подкинуть ему сегодняшний денек, и получил ответ спустя мгновение. Констебль, по-прежнему крепко удерживая Шелли, проверил его удостоверение и сказал: «Мисс, мисс, успокойтесь, всему свое время». Он потащил ее за собой к стойке медицинского персонала и, сняв трубку телефона, набрал какой-то номер. «Послушайте», — воззвал к нему Мартин, — «я хотел только справиться о состоянии здоровья мисс Невин. Я поговорил с дежурной в приемном покое, и мне сказали, что ее доставили сюда. Он хочет прикончить ее», — выкрикнула Шелли. «Не будь идиоткой», — огрызнулся Мартин. «Стал бы я тащиться сюда среди бела дня и предъявлять свое удостоверение, если бы хотел убить ее. Что, черт побери, случилось? Как будто вы не знаете. Я лишь хотел поговорить с ней», — сообщил он констеблю, вернувшему ему удостоверение и заградившему вход. «Только и всего. Вероятно, я проведу у нее не больше 5 минут». «Сожалею», — таков был ответ. «Послушайте, по-моему, вы меня не поняли. У меня к ней срочное дело, и вы что, не собираетесь арестовать его?» — вопросила Шелли. «Кого же еще он должен изувечить, чтобы вы, наконец, засунули его в тюрягу? Может быть, вы заставите ее немного помолчать, чтобы я объяснил вам сущность?» «Приказ есть приказ», — ответил констебль и слегка ослабил хватку на руке Шелли Плат, словно показывая Мартину Риву, что ему лучше своевременно удалиться. И он удалился со всем достоинством, какое смог изобразить, учитывая, что эта апельсиноволосая Мегера сделала его центром внимания всего больничного этажа. Он вернулся к своему ягуару, плюхнулся на сиденье и включил кондиционер на полную мощность, направив струю воздуха себе в лицо. «Вот дерьмо», — подумал он, — «дело дрянь». Он почти не сомневался, кому названивал констебль в больнице, поэтому счел разумным подготовиться к очередному визиту полиции. Надо еще придумать, в каком свете представить свой визит в больницу для получения подтверждения моего вчерашнего рассказа. Едва ли будет выглядеть убедительным, если учесть, от кого он собирался получить это подтверждение. Мартин включил зажигание и с ревом мотора вылетел с парковочной стоянки. Вновь оказавшись на Фулем Роуд, он опустил солнцезащитный козырек и в его зеркальце оценил ущерб, нанесенный ему нападением Шелли Плат. Она вцепилась в него, как разъяренная тигрица. Ей удалось расцарапать его до крови, разодрать рубашку на груди. Не мешало бы срочно сделать прививку от бешенства. Направляясь в сторону дома, он проехал по Финборроу-Роуд, прикидывая, какие у него остались варианты. Очевидно, что в ближайшем будущем ему не удастся приблизиться к Вайневен, а поскольку охранник возле ее палаты, несомненно, позвонил тому болвану, который вломился к нему вчера посреди ночи, то, скорее всего, его вообще никогда не подпустят к ней. По крайней мере, пока полицейские ищейки будут находиться повсюду в поисках убийцы этой шлюшки Мейден. А такие поиски могут затянуться надолго. Ему необходимо придумать другой план. Как раздобыть доказательства своей невиновности? И Мартин обнаружил, что его мысли лихорадочно перескакивают с одного сценария на другой, отметая каждый за явной непригодностью. Перед станцией Эрлскорт ему пришлось остановиться на светофоре около выставочного зала. Отмахнувшись от уличного мальчишки, предлагавшего вымыть ветровое стекло за 50 пенсов, он обратил внимание на уличную проститутку, прогуливающуюся у входа в метро в ожидании возможных клиентов. Окинув оценивающим взглядом коротенькую юбчонку из ярко-красной эластичной ткани, черную синтетическую блузку с глубоким вырезом и олиповатыми кружевными оборками, туфли на шпильках и ажурные чулки, он чисто машинально прикинул ее стоимость. Видимо, она из тех, кто работает только руками или ртом. 25 фунтов, если парню совсем уж не втерпешь, и не больше 10, если она и ее привычка к кокаину работают на пару. Зажегся зеленый свет. И Мартин поехал дальше, чувствуя, как растет его раздражение, вызванное действиями полиции. Он приносил этому треклятому городу чертовски много пользы, но никто, по крайней мере, никто из копов, похоже, не понял и не оценил его заслуг. Его девочки не жмутся по закоулкам, обрабатывая своих клиентов, и уж, конечно, не оскверняют пейзаж, наряжаясь, как видение из эротических снов прыщавых подростков. Их отличает изысканность, образованность, воспитанность и благоразумие. И если они получают деньги за эксцентричные сексуальные свидания, а потом отстегивают небольшой процент ему за то, что он предоставляет в их распоряжение богатых и преуспевающих мужчин, готовых щедро вознаградить их за услуги, то кого, черт возьми, это колышет? Кому, черт возьми, от этого плохо? Никому. Суть в том, что секс имеет важное значение для мужчин и не имеет такого значения для женщин. Для самоутверждения мужчинам просто необходима здоровая сексуальная жизнь. Их жены утомились исполнять свои супружеские обязанности, им это надоело, а мужьям секс необходим. И если кто-то готов обеспечить этим мужчинам общество привлекательных для них женщин, готовых стать мягкими и податливыми, словно воск, для мужчин, изливающих в них свои соки, не говоря уже о неизгладимом впечатлении, оставляемом ими на своих чеках, то почему бы и не обменять деньги на такие услуги? И почему не может предприимчивый человек, как он сам, например, обладающий организаторскими талантами и проницательностью в отборе незаурядных женщин для развлечения незаурядных мужчин, зарабатывать себе на этом средства к существованию? Если бы законы издавались провидцами вроде него, а не своры бесхребетных анонистов, озабоченных только тем, как накормить народ, и не имеющих никакого понятия о занятиях достойных зрелых мужчин, то Мартину не пришлось бы сейчас разбираться со свалившимися на его голову неприятностями, не пришлось бы судорожно искать того, кто мог бы подтвердить его местонахождение и тем самым убрать полицию из его конторы, потому что полиция вообще не посмела бы там появиться. Но даже если бы они заявились к нему с вопросами и выдвинули свои претензии, то не смогли бы угрозами склонить его к сотрудничеству, потому что его бизнес тогда был бы вполне законным. И что это за страна, в которой даже при легализованной проституции жизнь за счет нее считается незаконной? Ведь сама по себе проституция есть не что иное, как способ зарабатывать деньги. Так какого черта они там в Вестминстере дурью маются? При том, что 3/4 этих парламентских лицемеров, просиживающих штаны на обтянутых кожей скамьях, готовы трахнуть любую податливую секретаршу, практикантку или ассистентку. Чертовщина какая-то. Ситуация казалась настолько безвыходной, что Мартину захотелось вооружиться тараном и пробить брешь в этих глухих и толстых стенах. Чем больше он размышлял об этом, тем сильнее злился. А чем сильнее злился, тем больше думал об источнике нынешних проблем. А Мейден и Невин можно забыть. О них уже и без него позаботились. Причем эти двое как раз не стали бы выбалтывать копам свои убогие секреты. А вот с Трицей еще следовало разобраться. Остаток дороги Мартин провел в размышлениях о том, как лучше всего сделать это. Придуманный план был не особенно приятным. Но что тут может быть приятного, когда выдающийся общественный деятель теряет жену, пристрастившуюся к героину, хотя он прикладывал неимоверные усилия, чтобы спасти ее от этой пагубной страсти и защитить от недовольства родственников и порицания неумолимого общества? Настроение его заметно улучшилось. Уголки губ поднялись. И он даже начал напевать какой-то мотивчик. Он свернул с Лансдаун Оук на Лансдаун Роуд. И тогда он увидел их. Четверо мужчин поднимались по ступеням к его дому с таким выразительным видом, словно на них аршинными буквами было написано «Полицейские ищейки». Предназначением этих мускулистых, высоких амбалов являлось подавление. Они выглядели как гориллы, вырядившиеся в маскарадные костюмы. Мартин прибавил газу. Он подкатил к стоянке и затормозил так резко, что оставил на асфальте темные следы шин. Выскочив из ягуара, он успел догнать амбалов, прежде чем они позвонили в дверь. «Что вам нужно?» — резко спросил он. Первый амбал вытащил белый конверт из кармана короткой кожаной куртки. «Ордер на обыск», — сказал он. «Какой обыск? Вы откроете дверь или нам ее выломать? Я позвоню моему адвокату». Отпихнув их в сторону, Мартин открыл дверь. «Как вам будет угодно», — буркнул второй амбал. Они последовали за ним в дом. Слыша распоряжение первого амбала, Мартин бросился к телефону. Двое копов, едва не наступая ему на пятки, прошли за ним в кабинет. Вторая парочка направилась к ведущей наверх лестницы. «Вот зараза!» — подумал он и крикнул. «Эй, там моя жена!» «Они передадут ей привет от вас», — заявил первый амбал. Пока Мартин яростно набирал номер телефона адвоката, первый амбал принялся вынимать книги из шкафов, а второй амбал направился к картотеке. «Я хочу, чтобы вы, козлы, убрались отсюда», — сказал им Мартин. «Честное высказывание», — сказал второй амбал. «И меня оно не удивляет. Все мы чего-то хотим», — с самодовольной ухмылкой заметил первый. Наверху хлопнула дверь. Приглушенные голоса сопровождались грохотом грубо раскидываемой по комнате мебели. В кабинете Мартина полицейские проводили обыск с минимальным успехом и максимальным беспорядком. Они расшвыряли по полу книги, сорвали со стен картины и вывалили все из ящиков, в которых Мартин в идеальном порядке хранил картотеку клиентов эскортной фирмы. Второй амбал склонился над карточками и начал перебирать их толстыми и короткими, как окурок сигары, пальцами. «Дерьмо!» — прошипел Мартин, прижимая к уху телефонную трубку. «Где шляется этот долбанный полмонтир?» После четырех сдвоенных гудков включился автоответчик. Выругавшись, Мартин отключил соединение и попытался дозвониться адвокату по мобильному телефону. «Господи, да где же его черти носят в воскресенье? Не поперся же этот гнусный тип в церковь!» Мобильный телефон тоже оказался отключенным. Бросив трубку, Мартин стал рыться в столе, разыскивая визитную карточку адвоката. Второй амбал отпихнул его локтем. «Сожалею, сэр, вам нельзя ничего трогать. Я не собираюсь ничего трогать. Я ищу пейджер моего адвоката». «Вряд ли вы хранили его в столе. Согласитесь», — заявил первый амбал, продолжая разорять книжные шкафы. Книги со стуком падали на пол. «Вы же понимаете, о чем я говорю», — сказал Мартин второму амбалу. «Мне нужен только номер его пейджера. А он записан на визитной карточке. Я знаю свои права, так что отдайте. А то я за себя не отвечаю. Мартин, в чем дело? Что происходит? Что делают эти люди в нашем доме? Почему они выбрасывают все из платяных шкафов? И что вообще происходит?» Мартин мгновенно повернулся на этот голос. В дверях стояла заспанная, неодетая и ненакрашенная Триция. Она выглядела, как те старые ведьмы, что сидят на спальных мешках, выпрашивая милостыню в подземном переходе возле гайд-парка. Она выглядела, как оболваненная наркоманка. У него опять зачесались руки. Сжав кулаки, он до боли вдавил ногти в ладони. Последние 20 лет Триция являлась единственным источником всех его неприятностей, а сейчас она стала причиной его гибели. «Чтоб ты провалилась! Черт тебя подери! Ах ты!» Он подскочил к ней, схватил за волосы и успел разок треснуть ее головой по дверному косяку, прежде чем полицейские схватили его за руки. «Тупоголовая стерва!» — крикнул он, пока они оттаскивали его подальше. А потом хмуро буркнул копом. «Ладно, ладно, все нормально». И когда они отцепились от него, добавил: «Звоните вашему паршивому боссу. Скажите, что я готов к сотрудничеству».